Глава 10. После бара. Илья Воронов поднялся на 4-й этаж и остановился перед дверью номера 420. За дверью слышался приглушенный звук работающего радио. Он негромко постучал. «Минутку!» — раздался бодрый мужской голос. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появился невысокий приветливый мужчина лет 55 в больших очках с толстыми линзами. Седые волосы были аккуратно зачесаны назад. На нем была чистая белая рубашка, хорошо отглаженные брюки и домашние тапочки. — Иван Афанасьевич Косула? — уточнил Илья, показывая удостоверение. — Оперуполномоченный Воронов. Можно с вами поговорить? — Ой, конечно, конечно! — радушно ответил Косула, распахнув дверь. — Проходите, милости просим. Илья вошел в номер. На письменном столе лежали исписанные листы бумаги. Несколько скомканных черновиков лежало в большой стеклянной пепельнице. Горела настольная лампа. По радио передавали классическую музыку. — Извините, что отвлекаю, — сказал Илья, оглядываясь по сторонам. — Да что вы, что вы! — замахал руками хозяин номера. — Я просто заработался немного. Завтрашнее выступление готовлю. Понимаете, на завтра меня пригласили на телевидение. На запись. Будут показывать в новостях по львовской программе. Хотят, чтобы я рассказал о войне, о своих подвигах. — Очень интересно, — кивнул Илья. — Но у меня есть несколько вопросов по другому поводу. — Слушаю вас внимательно. Косула указал на кресло. — Садитесь, пожалуйста. — Может, чайку? — У меня с собой и кипятильник, и сахарок есть. — Спасибо, не надо. Илья сел за стол. Мельком оглядел исписанные мелким почерком листы. — Хочу спросить, как у вас прошел торжественный ужин в школе? Глаза Косула за толстыми стеклами очков заблестели. — Кстати, про ужин. — Вот у нас под Вязьмой был такой случай. Начал он с воодушевлением. — Я там первое ранение получил, когда... — Извините, Иван Афанасьевич, — вежливо перебил его Илья. — Мне очень интересно послушать о ваших подвигах. Но сейчас меня больше интересует именно позавчерашний вечер. — Ах, да-да, конечно, — спохватился ветеран. — Вечер был замечательный. Мы очень хорошо поужинали в школе. Все такое торжественное, красивое. Потом часть наших уехали на автобусе в гостиницу. А мы остальные решили прогуляться. — Кто именно остался гулять? — ветеран поднял взгляд к потолку, вспоминая. — Ну, я, конечно, потом Сема, то есть Семен Петрович Лебедев, Тамара Николаевна Круглова, как его, Глеб Чернов и еще человек 10, не помню всех фамилий. Мы успели уже подружиться за эти дни, а фамилии, знаете... Он махнул рукой. Фамилии тут большой роли уже не играют. Вот в 43-м я взял одного фрица в плен. Хагемайстер, его фамилия, до сих пор помню, представляете? Илья с трудом его перебил. И куда вы пошли дальше? А, ну да, дошли мы пешком до Стрийского парка. Там на краю парка есть прекрасный ресторанчик «Спутник». Мы быстренько сдвинули три стола, заказали водки, закуски. И началось. Он сплеснул руками. Говорили, обнимались, вспоминали фронтовые годы, плакали. Потом даже танцевали. В общем, все было замечательно. Долго там были? Часа три, наверное. Уже ресторан закрываться стал. Официанты нас вежливо попросили освободить столики. Ну, мы всей толпой пошли дальше и пели песни по дороге. Сема все своим фотоаппаратом щелкал, только успевал кассеты менять. В голосе Косула прозвучала неподдельная радость от воспоминаний. Пели «Катюшу», «Синий платочек». Встречные прохожие улыбались нам, многие аплодировали. Представляете, какая была атмосфера? И потом сразу в гостиницу? Нет, еще на улице Франко заглянули в пивной бар. Успели выпить по кружечке пива на пасашок. И уже совсем поздно вернулись в гостиницу. Разошлись по номерам. Илья кивал, улыбался, подтверждая, что отлично представляет себе то великое чувство, которое испытывали ветераны, гуляя по освобожденному ими городу. — А скажите, Иван Афанасьевич, вы хорошо знали тех ветеранов, которые уехали на автобусе? Например, Ковальчука, Горюнову? Косула задумался, поправив очки. — Мало их знаю, честно говоря. Не встречался я с ними на фронте. Люди вроде обычные, нормальные. Может быть, они вообще не воевали в окопах, как мы? — Что вы имеете в виду? — Понимаете, — объяснил Косула. Должности в дивизии разные были. Ковальчук, например, мог быть при штабе писарем или еще кем-то из канцелярских, а Горюнова могла быть телефонисткой, сидеть в глубоком тылу при командире дивизии. Он пожал плечами. Так что ветеран ветерану рознь. Мы-то дрались в окопах, а кто-то штабные сводки переписывал. Но, тем не менее... Косула сделал паузу и, придавая особую значимость своим словам, взял Илью за предплечье. Но, тем не менее, мы все, слышите? Все ковали победу, кто как мог, в меру своих сил, в меру своей храбрости и отваги. — Понятно, — кивнул Илья невольно краснея, словно ветеран упрекнул его в чем-то. — Спасибо за беседу. Извините, что отвлек от подготовки к телевидению. — Да что вы, что вы! — снова замахал руками Косула. — Всегда рад помочь. Если что еще нужно будет, обращайтесь. — Я вам еще про Корсу не рассказывал. Там такое было... Илья поскорее вышел из номера. Косула закрыл за ним дверь и сразу же вернулся к письменному столу, где лежало недописанное выступление. В коридоре Илья остановился. Поправил ладонью волосы, поискал в карманах брюк платок, чтобы вытереть проступивший на лбу пот. Глянул на часы и несколько мгновений стоял неподвижно, глядя на дверь номера, в котором жила Валентина.